Январь пролетел незаметно. И пока, я очень надеюсь, что только пока, это было самое спокойное и беззаботное время, переживаемое мною в этом мире. Празднование Нового года лишь недавно вошло в моду в Таридии и еще не могло идти ни в какое сравнение с традиционными рождественскими праздниками. Впрочем, веселое времяпровождение растянулось практически на весь месяц. Знать развлекалась чуть более изысканно, чем простой народ, но изысканность эта определялась большими возможностями, а не большим разгулом фантазии. Чуть не каждый день устраивались загородные выезды на санных упряжках под веселый перезвон бубенцов, задорный смех, шуточную перестрелку снежками. Кроме того, катались на санках с горок, на речной лед высыпали любители покататься на коньках. Ну и, само собой, в городе устраивались бесконечные балы-маскарады и просто богатые застолья. Чего только не придумает народ в отсутствии телевидения и интернета. Приходилось соответствовать времени и принимать участие в этом празднике жизни. Единственное, от чего я отказывался всеми возможными способами, это от охоты. Хотя ту охоту, которую организовали для государя Ивана Федоровича, посетить все же пришлось. Но там я немного потоптался за спинами азартных охотников, а потом передислоцировался поближе к дамам и провизии. Только к концу января праздничный запал таридийцев пошел на убыль, и я смог больше времени посвящать более полезным делам. За мои темланские подвиги, а в особенности за призовой корабль с грузом зеркал и уже вырученным за него золотом, воинский приказ выписал мне солидную премию. Настолько солидную, что мне в очередной раз оставалось лишь удивляться текущей стоимости зеркал. Неужели в 18 веке моего мира дело обстояло сходным образом? Эх, знать бы прикуп, озаботился бы перед попаданием сюда технологией производства зеркал. Как бы то ни было, но мой Сушков аж светился от счастья. На его веку это был первый случай, когда зимой деньги не только тратились, но и поступали в казну холодного удела. Стоило только моему карману пополниться деньгами, как ко мне зачастили купцы с предложением своих услуг. Я уж было подумал, что их привел исключительно запах денег, но все оказалось несколько прозаичнее. Просто господин Калашников в своем кругу потешался над моими смешными прожектами, а люди слушали и мотали на ус, обдумывали, прикидывали. И выяснилось, что есть желающие занять предлагавшееся ему место. Сейчас вообще многие купцы задумывались по поводу перехода от простой купли-продажи к организации мануфактур и торговли уже самими произведенным товаром. В результате договорился я о сотрудничестве с одним предприимчивым дельцом, зовущимся до боли знакомым с детства именем Владимир Ильич, но с фамилией Чайкин. Тот и с мастерами-зеркальщиками имел контакты и готов был вкладываться в производство. Да и отапливаемые водой из горячих ключей теплицы его заинтересовали, особенно если попытаюсь пробить под эту тему армейские закупки. Что ж, Калашников, посмотрим, кто будет смеяться последним. После крещения в Ивангород прибыли для заключения мира темланские послы. И поначалу вели они себя очень нагло и самоуверенно. Особенно усердствовал глава посольства виконт Эттингер. От нас он требовал ни много ни мало немедленно отпустить всех пленных темланцев, вернуть все захваченные пушки и, представьте себе, вернуть тот самый кораблик с золотом и зеркалами. «О каком корабле идет речь?» — разыгрывая удивление, поинтересовался у меня царевич Федор, в то время как начальник посольского приказа Иван Александрович Губанов стоически хранил молчание. «Понятия не имею», — я безразлично пожал плечами. «На пристани в Столле было штук 8-10 посудин пришвартовано. Так мы их спалили? Некогда нам разбираться было с их содержимым». «Слышали, господин виконт?» — усмехнулся Федор Иванович. «Сгорел ваш кораблик? Зеркалам конец пришел. А вот золотишко можно попробовать достать». «Вот мы и попробуем». Таридийское царство требует от королевства Темланд возмещения ущерба, нанесенного вероломным нападением на Бобровскую область, в сумме 1 000 000 рублей золотом. Кроме того, требуем передать Таридии провинцию Средний Нарис с городом Столле и провинцию Нижний Нарис с городом Оберг. Ой, что тут началось? Тимланцы, брызжа слюной, ругались, грозили всеми возможными карами, в том числе вмешательством фрадштадтцев, а Эттингер обещал лично к маю месяцу въехать на белом коне в ворота завоеванного Ивангорода. Дичайшая некомпетентность. Я смотрел, как на скулах Губанова играют желваки, и молил Бога, чтобы наш главный дипломат не взорвался раньше времени. «Полноте, виконт!» — остудил пыл тимланца царевич. «Достаточно войска вы до весны собрать не успеете, а я, лишь только сойдет снег, перейду на рис и возьму все, что хочу, без боя. А там и Риспант рядом», — подлил масло в огонь я, намекая на близость тимланской столицы. «И то верно», — подтвердил Федор, поднимаясь на ноги. «Жаль, что у нас с князем Бодровым много дел. Придется вам дальше с господином Губановым общаться». Мы покинули переговорный зал, а к вечеру начальник посольского приказа доложил, что западные соседи согласились заплатить 500 тысяч золотом и уступить нам часть провинции Нижний Нарис. Ту часть, что располагалась на восточном берегу Нариса, зажатая между рекой и отвесными отрогами южного хребта Верейских гор. То есть мы получили именно то, что и рассчитывали получить изначально. «Тимланцы убрались весьма довольны собой», — усмехнулся Губанов. «Отлично вы их припугнули». «Земля — это, конечно, хорошо, холод, но порт там все одно не поставишь. Что морское побережье, что выход к реке, сплошные скалы. Дойдут руки до той земли, взорвем к чертям эти скалы», — уверенно парировал я. «Главное, что теперь эти скалы наши». В фехтовании я упражнялся ежедневно. И сам отрабатывал уколы, финты и выпады и практиковался с Игнатом или Алешкой. Фехтование — такое дело, требует постоянно быть в тонусе. Младший царевич сначала относился ко мне с опаской. Думал, я возгоржусь своими ратными подвигами, а его буду презирать за то, что даже не попытался оправдать меня перед отцом и Глазковым. Но я вел себя с ним так, словно и не было между нами никаких недоразумений. Так что вскоре наши дружеские отношения вернулись на прежний уровень, с той лишь разницей, что теперь чаще верховодил я. Поэтому Алексею приходилось реже пить и гулять, зато чаще фехтовать, принимать участие в формировании своего уланского полка и помогать брату в делах воинского приказа. А иногда занятия по фехтованию проходили в расширенном составе. Как было и в последний январский день, когда мы упражнялись со шпагами в покоях царевича Алексея. У меня было маловато места для этого. Кроме нас с Алешкой участвовали Федор и Василий Григорянский. Алексей и Василий переводили дух, мы с Федором фехтовали, и тема наследницы Корбинского края всплыла у нас как-то сама собой. «Ты пойми, холод, дело ружины — это целый клубок проблем». «Ух, как ты это делаешь?» Царевич вынужден был прерваться, пропустив укол в плечо. «И как бы тебе этого не хотелось, но распутать его тебе не под силу». «Да она сама по себе проблема», — подтвердил князь Василий. «Но батюшка ваш на что-то рассчитывал, принимая ее под свое покровительство?» Я сделал быстрый шаг вперед и атаковал противника в предплечье, на этот раз безрезультатно. «Ну, а куда было деваться?» Федор попытался связать мой клинок, но в итоге едва ушел от моей очередной атаки. «Надежда о возврате Корбинского края живет в сердце нашего народа, потому отказать дочери несчастного графа Павла Ружина было никак нельзя». «Ну что-то же делается для этого возврата? Какие-то планы существуют?» «По нашим планам, нам еще года 3 минимум нужно перестраивать армию, чтобы выйти на уровень уларийской армии». «Все так плохо?» «Это тебе не тимланцы», — опять вставил слово Григорянский. «Да», — грустно добавил Алешка. «Уларийцы непобедимы». «Не бывает вечной непобедимости». Я отошел назад, давая отступившему слишком далеко в угол спарринг-партнеру возможность вернуться на середину комнаты. «Согласен», — отозвался Федор. «Но у короля Януша отлично подготовленная тяжелая кавалерия и лучшая на континенте пехота». «Я видел их в деле. Это действительно страшно». «Но без драки ведь Януш не отдаст земли». Я парировал направленный мне в область правой ключицы укол и, быстро шагнув вперед, приставил кончик тренировочной шпаги к груди старшего царевича. «Медленно, ваше высочество, медленно!» «Ты уморишь меня своим фехтованием, Миха!» «Всего лишь не дам растолстеть за спокойные зимние месяцы», — возразил я. «А что ты имеешь против толстых?» Григорянский довольно похлопал себя по уже выделяющемуся брюшку. «Они медленные!» — мгновенно ответил я. «А ты вспомни моего медведя!» — хохотнул князь, намекая на давнюю стычку в темном коридоре с несколькими офицерами Зеленодольского полка, когда мне неслабо досталось от поручика Миши Здоровяка. Шпага, Вася, для того и нужна, чтобы не подпускать таких медведей на расстоянии удара кулака. Бьюсь об заклад, со шпагой он не так ловко управляется. «О!» — рассмеялся Григорянский. «Он орудует ей, словно дубиной!» «Кстати, я решил вернуться к интересующей меня теме. Откуда этот странный закон, по которому их король диктует выбор жениха для ружины?» «Это пережиток прошлого», — охотно подхватил разговор младший царевич. «Если в семье королевского вассала не остается мужчин, то король берет на себя заботу о подборе достойных женихов для осиротевших дочерей вассала. Черт его знает, почему эта древность сохранилась в Улории, но в данном случае она Янушу явно на руку». «То есть, если завтра король Улории объявит, что графиня Ружина выйдет замуж за такого-то господина, то она обязана повиноваться?» Я переложил шпагу в левую руку и замер в ожидании атаки от Федора. «Обязана, если приказ ей объявит лично официальный представитель уларийского короля», — усмехнулся Алексей. «Но в царский дворец можно попасть, только получив разрешение, а к моменту получения разрешения Ружины уже здесь нет». «И никогда не было», — подхватил Федор, медленно наступая в моем направлении. «Ведь мы не подтверждаем, что взяли ее под свою защиту. Так и тянем время». «Но ведь уларийцы знают, что графиня здесь», — удивился я. «А если найдут способ объявить волю Яноша?» «Будет плохо», — тяжело вздохнул Алешка. «Либо война, либо отказ от шанса застолбить за Таридией Корбинский край». «Прямо свет клином сошелся наружный. Не слишком ли велик интерес к ее персоне?» «Все дело в легитимности, Миша». Федор Иванович сделал стремительный выпад, заставляя меня спешно отпрыгнуть назад. «Наталья Павловна — законная наследница Корбинской земли, и ее дети будут законными наследниками. Для нас весьма важно, чтобы эти дети носили таридийскую фамилию, а не уларийскую. Янош, само собой, хочет обратного. Он назначит ей в мужья кого-то из своих надежных людей, и законные правители края станут верными подданными Улории. А сейчас Ружину не спешат выдавать замуж, потому что Янош воспользуется этим поводом для объявления войны, а к войне мы не готовы? Именно так. Дичь какая-то!» — воскликнул я и перешел в атаку, заставляя царевича вновь пятиться назад. «Кто сильнее, тот и подомнет под себя эти земли, безо всякой оглядки на законных наследников». «Ах ты, черт стремительный!» — ругнулся Федор, вновь получив укол. «Согласен, легитимность наследников — довод второстепенный. Но все равно важный, потому никто и не хочет упускать этот козырь». «Передохните», — вмешался Алексей. «Наша с Григорянским очередь потеть». Схватив со стола полотенце, Федор плюхнулся в кресло и принялся утирать выступивший на лице пот. Я просто утерся рукавом рубашки, и плевать, что это не аристократично. Голова моя была занята перевариванием полученной информации, и пока никаких положительных моментов найти не удавалось. Глухо, как в танке. «Да не расстраивайся ты так, холод!» Царевич ободряюще хлопнул меня рукой по колену. «С Улорией все равно придется схлестнуться в ближайшие годы. Даст Бог, одолеем Януша, тогда и проблема Ружины решится. А пока пусть сидит тихо и смиренно ждет. Точнее, не скажешь. Жалко, она ведь не по своей вине стала заложницей ситуации. Ну, тут уж пусть папеньку своего винит. Не терпелось ему героем стать, а теперь мы все это расхлебываем. Кстати, не пропусти сегодняшний прием, как раз корбинские купцы придут». Государь им привилегии по торговым делам обещал. «Нужно, чтобы они как можно чаще к нам ездили. Связи не должны теряться. Вот купеческой делегации Ружину обязательно покажем. Пусть корбинцы знают, что Таридия про них помнит и поддерживает». «Буду», — равнодушно сказал я в ответ. «Почему бы и нет? Схожу, посмотрю на корбинцев». «Знаешь, Бодров, если б я мог предположить, что сильный удар по голове так изменит тебя, ей-богу, сам бы врезал», — неожиданно заявил царевич Федор. — Вот совсем другим человеком стал. Раньше бы только позубоскалил над корбинской графиней, а теперь участие принимаешь. Или так в сердце запало? — Да черт его знает. Я задумчиво почесал затылок. — Хорошая она. А хорошим людям нужно помогать. — Хорошая — это точно. С Софьей моей подружилась, да и дочки к ней тянутся. А уж их не проведешь. Дети с плохими людьми общаться не будут. И я так тебе скажу, Миха. Януша я все равно переборю. Хоть и трудно это, очень трудно. Он ведь не сам по себе такой грозный. У него под рукой целый выводок верных и талантливых помощников. А я один. От отцовских генералов толку мало. Мне позарез нужно, чтобы рядом были верные и умные люди, вроде тебя. Ты только верным будь, не предавай, и я в долгу не останусь». «Вот дела! Что это? Крик отчаяния одинокого человека или очередная проверка на вшивость?» Чую, без Глазкова тут не обошлось. Как только до столицы дошли слухи о бегстве с каторги Воротынского, тот стал с удвоенным усердием копать под меня. Хорошо, что я подстраховался, и все описи и расписки по поводу захваченного добра в темландском походе были у меня на руках. Очень Никите Андреевичу хотелось уличить меня, если не в предательстве, то хотя бы в воровстве. Вот же мелочный человек. «Федь, не слушай ты Глазкова. У меня все мысли о благополучии Таридии, а мое отношение к личной власти я тебе уже высказывал». Нужно сказать, что проведенная мною темландская операция произвела на Федора Ивановича сильное впечатление. Один раз я докладывал о ней на Малом Совете, потом уже лично царевичу, а после он еще и заставил меня на картах прорисовать буквально каждый шаг. Думаю, что царевич уже знает о той кампании больше меня. Он ведь еще по отдельности опрашивал и Григорянского, и Крючкова, и Шторма. Эх, знал бы ты, Федя, что на самом деле я ничего нового не придумал, а просто сумел применить на практике то, что уже кто-то когда-то проделывал. Но не менее сильное впечатление произвело мое предложение по изменению закона о престолонаследии. Хотя лично я вообще не считал, что нужно беспокоиться на этот счет. Видите ли, обоим царевичам еще в детстве предсказали, что все потомство у них будет исключительно женского пола. Тогда по-разному все отреагировали. Кто-то посмеялся, кто-то поверил, кто-то махнул рукой. Но когда у Федора одна за другой родились две дочери, двор забеспокоился уже всерьез. Вероятно, именно тогда и начальник сыска созрел в своем решении выдавить из очереди наследников престола нежелательные элементы, вроде князя Бодрова. Вот же нашли проблему. Во-первых, все эти страхи могли перечеркнуться всего одним единственным фактом рождения мальчика. Я решительно отказывался считать это невозможным. Тем более, что Алешка еще и вовсе не был женат. У него, так сказать, вообще все было впереди. А во-вторых, если уж вы так верите в какие-то там предсказания, то просто внесите в закон поправку о возможности сесть на трон наследнику женского пола. И все. Тем более, что прецеденты есть. Прямо сейчас королевством Рангорн правит королева Каталина II. И что-то мне подсказывало, что она не первая венценосная особа женского пола в этом мире. Так что для меня осталось загадкой массовое округление глаз в ответ на мое предложение. Не знаю, чем закончится эта история с изменением закона, но свою лепту в вопрос укрепления доверия ко мне со стороны царской семьи она уже внесла. Будем развивать успех.